Письмо Рейгану от рабочих Урала. Оркестр. Послушай, Рейган, хуеплет из Голливуда. Ты на кого решил войной пойти, паскуда? Или забыл ты времена былые, как наш народ ебал Мамая и Батыя? А может, вспомнишь ты мудила и подлец, как Сашки Невскому уселись наконец? Собаки рыцари на Чудском на сражении, и всем пиздец пришел проси за выражение. Эх, ухни, эх, ухни, поебалу сапогом, эх, ухни. Историю, мудак, и ты поймешь, баран, что не сломить никак стальную волю и величие народа, чей идеал есть братство, равенство, свобода. В Стокгольме помнят до сих пор, как Петя Первый переработал войско шведов на консервы, порол 12-го Карла под Полтавой, знамена русские овеял вечной славой. Эх, ухни, эх, ухни, поебалу сапогом, эх, ухни. Ты как из-под Сталинграда народ советский гнал коричневого гада. В Берлине с блеском мы закончили атаку, и на Рейхстаге написали хуй вам в сраку. И передай своим бледям из НАТО, что хуй дрочить на нас, мол, рановато. И коль войной они в страну нашу ворвутся, отвезем всех парашей захлебнуться. Эх, ухни, эх, ухни, поебалу сапогом, поебалу. Эх, ухни, эх, ухни, поебалу сапогом, поебалу. Читай же книги по истории, скотина. Проси прощения, у нас кусок кретина. И знай, Гондон, мы не Ливан и не Гренада, и хуй дрочить поэтому на нас не надо. Запомни, потрох сущий ёбаный барбос, залупа конская, позорный хуесос. Вдолби в башку свою ебучий сэр, мы не Америка, а СССР.